«А вы?» — неожиданно спросил Григорий. «Вы ведь любили Николая?» Ольга отвернулась, в глазах блеснули слезы. «Я была маленькая, потому он не на той женился. И мама была против. Она хотела, чтобы Ленка образумилась, не пошла в разнос. И хватит об этом. Он любил Елену. Я люблю Елену. Хватит. Понимаю. Извините». «Понимает», — передразнила девушка. «В чужой жизни мы все понимаем». За дверью послышались шаги и голоса. «Прибыли! Не пускайте сюда никого! Я сплю!» «Слушайте, давайте выпьем. Может, я и вправду засну? В тумбочке бутылка и стакан. А мне башку не оторвут?» Ольга обожгла его взглядом и, вытащив из-под пледа руку, начала открывать стоявшую рядом с кроватью тумбочку. Опер увидел на тонком локтевом сгибе синее пятно и несколько темных точек от уколов. Он накинул на Ольгу плед, достал из тумбочки початую бутылку коньяка, стакан. Ольга быстро выпила, юркнула под плед и накрылась головой. «Где тут наша голуба?» раздался за дверью громкий мужской голос. Котов хотел придержать дверь, но ее открыли мощным рывком. В комнату ворвалась волна винного перегара, и на пороге появился помощник президента Виктор Львович Чекин. Котов тихо сказал: «Виктор Львович, ваша дочь только заснула». «А ты кто будешь?» Чекин схватил опера за плечо. «Вроде сиделки, охраны». Котов не сдвинулся с места. В комнату проскользнула хозяйка. «Витя, иди к гостям, неудобно», — властно произнесла она. Пробормотав «все сволочи», тот вышел из комнаты. «Олюшка действительно спит?» Хозяйка пристально всматривалась в лицо сыщика. Он молча кивнул. «Гриша, только не врите. Ольга просила чего?» «Просила». Он вновь кивнул. «И я налил ей 50 граммов коньяка». «И больше ничего?» Она смотрела на сыщика, не отрываясь. «Еще выпила глоток воды». Хозяйка тяжело опустилась на стул, заговорила. «Если этот кретин, — она кивнула на дверь, — начнет вас на службе преследовать, позвоните мне». «Спасибо, Анна Павловна». Котов заставил себя улыбнуться. «У вас очаровательная дочь. Было бы неплохо поселить ее за городом. Скоро бабье лето». Лицо хозяйки стало жестким. Она усмехнулась. «Я учту. Спасибо вам. А теперь будет лучше, если вы потихонечку исчезнете. Машина нужна?» «Благодарю, мадам». Котов поклонился и вышел. Глава вторая. В микрорайоне, где вчера застрелили двоих полковников, в милиции с самого утра бесцельно шаталась высокая худая фигура опера и розыскника Валентина Петровича Нестеренко. Повалявшимся на тротуаре стреляным гильзам еще вчера определили, где находились киллеры. Спрятаться на улице и не попадаться местным на глаза было негде. Игуров выразил предположение, что киллеры изображали прохожих, поджидая, когда полковник Сотин приедет домой. И так как ждали у дома Сотина, значит, именно он являлся объектом нападения, а полковник Веткин оказался жертвой случая. Исходив свой участок вдоль и поперек, Нестеренко пришел к выводу, что машины у киллеров, скорее всего, не было. Вся территория была проходная. Пешеходные дорожки переплетались, постоянно ходили люди. Да и метро рядом. Машина оказывалась обузой. Кроме того, каких-нибудь 30 метров и Ленинградка, по которой движется поток транспорта. Легче остановить частника и уехать, чем бежать к своей тачке, которая может случайно засветиться. Нестеренко вспомнил, как полковник Гуров удивлялся, почему Сотин не подвез друга до метро, а остановился у своего дома. Во двор не заехал, в гости не пригласил. Хотели еще немного погулять и поговорить? Возможно, но все равно странно. И киллеры необычные. Они либо стреляют из автоматов, а если используют пистолеты, то стреляют практически в упор. 10 метров — не дистанция для тира. Но в боевой обстановке надо иметь очень уверенную руку, тем более если метишь в голову. Нестеренко выпил у киоска банку пива и начал искать магазин, у которого собираются жаждущие и обсуждаются новости. Подходящего магазина не оказалось. Два супермаркета сверкали витринами, иностранными вывесками, а около входа топтались охранники в форме. Здесь делать было нечего. Красивые дорогие магазины жизнь опера сильно затрудняют. Раньше бы потолкался у винного отдела, сообразил на троих, и вопросов задавать не надо. Все бы изложили в лучшем виде. Глядишь, из 10 пустых номеров хоть один, да оказался бы стоящим. А сейчас чистота, порядок и никакого клуба для отдыхающих и жаждущих. Опер прошел мимо автомагазина для миллионеров и набрел на парикмахерскую, заглянул. Около мужского зала сидели три модно одетых парня. Конечно, контингент не тот, однако за неимением речки забрасываешь удочку и в собственную ванну. Он подошел, спросил, кто крайний, ответа не получил и робко присел с края. Два кавказца в кожаных штанах и толстых свитерах на непонятном языке азартно спорили между собой. Опер чинно сидел рядом. Один из спорящих закурил дорогую сигарету и раздраженно сказал по-русски. «Вах! Зачем говоришь, когда и выстрелы никто не слышал?» «Я слышал», — спокойно сказал Нестеренко. Парни дружно замолчали. Взглянули на Нестеренко удивленно. Затем вновь заспорили между собой. Нестеренко ждал. Многолетний опыт научил его. Если хочешь что-либо узнать, не спрашивай, а сделай вид, что знаешь больше, и помалкивай. Человек зачастую сам расскажет все, что знает, и еще будет просить дополнения и объяснений. Такой способ не всегда срабатывает, но шансы на успех – имел. Парни вновь повернулись к оперу. «А когда стреляли?» «Стреляли?» — удивился Нестеренко. «Слушай, отец, ты дурака из себя не строй. Сам сказал, что слышал», — вспылил кавказец. «Я тут мазу держу с приятелем. Свидетелем будешь. Долю получишь». «А ты, сынок, с отцом так же разговариваешь?» поинтересовался опер. «Я на Кавказе не бывал, но слышал, там к старшим уважение имеют». Из зала выглянула девушка. «Окоп, я освободилась». «Извини, дорогая, у нас мужской разговор. Мы позже зайдем». Окоп кивнул Нестеренко на дверь и пошел вперед. Второй парень дышал оперу в спину. Нестеренко нехотя поднялся, вышел на улицу. «Отец, извини, ты сказал, что слышал выстрелы?» «Ну, когда слышал?» «И где?» — добавил второй. «А доля?» — спросил опер.